Через несколько дней его вызвали в район. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение. Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульной школе. Вроде прижились, жильем уладилось. Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события 48-го года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую за границей. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию. Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце 51-го года среди зимы очутилась в Саразеках на разъезде Буранлы-Буранной. В 52-м году лето выдалось знойное, сверхобычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что саразекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами, лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невесть в какую высь, их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбящем Самареве. Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад, из запада на восток. Сколько поездов разминулось на Буранлы-Буранном. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали. И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах. Голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой, в самые лютые морозы, человеку в Саразеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару. Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа. «Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний», — оправдывался он. «Точно бы сам был в том повинен. Еще дней 15-20 от силы, и полегчает. Спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в Саразеках, к концу лета перелом. Враз меняется погода. И тогда всю осень до самой зимы благодать. Прохлада стоит. Скот тело набирает. Сдается мне, на то приметы есть. В этом году будет такой оборот. Так что потерпите. Осень будет хорошая. Значит, гарантируешь». Понимающе улыбался Абуталип. «Можно сказать, почти. И на том спасибо. Вот я сижу сейчас как в бане, но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко. Смотреть не могу». Дети буранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных детскому миру. Весной, когда саразеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лага и привалки, тот-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса. Лето сокрушило все. И ребят, непоседливых, сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывали оттуда только когда проходили поезда. Это было их развлечением. Подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных.